Николай Галин Михайловский. Карандашом с натуры. По Западной Сибири. Глава первая. Между Пермью и Тюменью. Тобольская опь. Коренные сибиряки. Рассказы Ивана Владимировича. Остяки. Томск. Тому уж несколько лет. Едем по Уральской дороге, и из окна вагона видны знаменитые демидовские заводы. Было время, когда люди сотнями здесь пропадали с лица земли. О том повествует летопись, знают бездонные погреба и кладбища. И те, и другие – места последнего прибежища и жертв, и палачей. Сбыт фальшивой монеты шел здесь открыто. На упрек Екатерины II – Демидов добродушно ответил: «И, матушка, о чем толковать? Все мы твои, и с потрохами». Смотришь на эти чистенькие и беленькие постройки, крытые железом зеленые крыши, на весь этот уютный и манящий к себе вид в майской веселой обстановке, и невольно рисуются в контраст захлебывавшиеся когда-то в погребах, исковерканные ужасом и мукою лица. Дальше. Вот и грязная Тюмень со своими нуждающимися переселенцами. Река Тура. Маленькая, узкая. Пароход то за дно задевает, то за берег. По сторонам поля, поля и поля. Изредка деревушка на берегу. Навозу масса. И берег весь завален. Значит, в поле не вывозят. В Иртыш вошли. Все та же пустынная равнина. «Какая же это Сибирь?» — говорит, недовольно морщась, один из пассажиров, инженер с собакой. «И что тут покорил Ермак, когда и теперь никого нет?» «Это, батюшка, все от настроения зависит», — отвечает мрачный контролер. «У меня был знакомый, и знаете, его послали на Кавказ от пьянства лечиться. Но водки, конечно, ни-ни. Так что б вы подумали, озлился. Встречая его, спрашиваю: ну что, Кавказ, как?» «Какой Кавказ?» – говорит. «Никакого Кавказа нет». «Ну как же?» – говорю. «Все-таки виды?» «Какие виды?» «Никаких видов нет». «Горы?» «И гор никаких нет». Вот до чего можно дойти. Тобольск. Мостовые из досок, музей, памятник Ермаку. Музей небольшой, привлекающий своей простотой и запахом Сибири. Эскимосы, самоеды, олени, медведи, упряжь. Одежда, оружие, латы. Но тут же поломанный нивелир фабрики Герлаха. И он, конечно, выстоится и в свое время тоже стариной станет. По стенам портреты Ермака. 5 их. И сходства между ними никакого. На обратном пути из города к пароходу встретили партию арестантов. Арестанты на нас, мы на них смотрим, ищем следов злобы, отчаяния, преступления. Но глаз утомляется на общих масках тупого равнодушия, апатии, и только изредка ловишь злорадный звериный взгляд тоски и горя. И все тоже общее впечатление строгого арестантского цвета, серого неба, серой реки и всей серой однообразной природы, той Сибири, которую мы до сих пор видели. Приехали на пароход. До отхода еще полчаса. Пьют пиво, разговаривают о городе, рассматривают покупки и угадывают цены. На пристани праздного народа масса. Стоят и смотрят. Молодой человек в легком костюме, довольно грязном, больше, очевидно, думающий о материях высших, чем о том, что у него под ногами, споткнувшись на кем-то положенную палку, чуть было не растянулся на полу, но оправился и сел возле меня. «Далеко-с?» «В Томск». «Из Петербурга?» «Да». «А я, позвольте представиться, здешний репортер. Может, слыхали о нашей газете?» «Не слыхали, конечно. 215 экземпляров расходятся. 180 платных, 35 даровых. При начале издания так и рассчитывали. Городскими только ошиблись. Считали 80, а набралось 90. «Что ж вы не продаете отдельными номерами? Вот бы и мы купили». «Не разрешают». «Как же, ведь это мера наказания». Но и редактор тоже говорит: А местная власть говорит, что она права не имеет на розничную продажу, но и не продает. Конечно, если бы через министра, можно было бы добиться. Но ведь тогда совсем зарез будет, вроде войны выйдет, тогда и все бросай. Теперь и то уж. Дама одна. Тут благотворительный спектакль нам расстроила. Ну и описали так слегка в газете. А муж ее доктор ведь редактору и залепил за трещину. Да еще и как залепил. Сзади. А? Ну хотели огласку дать. Не разрешили. Дуэль была? Какая там дуэль? Так и пропала. А вы никакого материала не дадите нам? К сожалению, не имею. Да ведь у вас много ж материала должно быть и здесь. Да его-то много. Да не любит наш цензор. Вычеркивает. Пишите, говорит, о чем хотите, но о других губерниях. Что вам непременно далась здешняя? Забудьте о ней. Ну, о чем же писать? Кто его знает, как у других? Свою знаешь? А можно было бы написать, если бы позволили. Молодой человек только рукой махнул. Пиво-то на пароходе у вас лучше нашего сибирского. У нас вроде как будто бы не настоящее. Если б в Сибири захотели настоящего, вмешался один из пассажиров, Иван Владимирович. В Сибири уж такое положение. Все исполняющие должность. Ну и пиво тоже вроде того, что должность исполняет. Рассмеялись. Репортер заглянул мне в глаза и тоже вдруг рассмеялся. Добрые голубые глаза, голая шея, порыжелые сапоги, желтое лицо. Опять поехали. Берег все уходил, река шире да шире. Проснулись как-то, опь. Куда глаз не хватит, все вода да вода. А по ней точно плавучие кусты. Целые острова, голые, лишайные, с тонкими прутьями тальника, еле распустившегося. Чтобы сказать величественно было, поражало, подавляло. Нет, скучно просто. Чего смотреть? Идем в каюты, там пиво. Хоть выпить можно, а здесь, на ветру. И не договорив, контролер молча стал спускаться с трапа. Инженер с собакой еще постоял, скрючившись от дыхания ледовитого океана, или, говоря проще, от северного ветра, оглянул серую безжизненную гладь, пустую палубу и тоже ушел. Поскрипывает пароход, иногда порядком покачивается от расходившихся на просторе волн, сверкают мрачные свинцовые тучи, ветер воет. Оголенные деревья, когда к ним подойдешь поближе, свистят свою унылую осеннюю песенку. Кто бы узнал здесь, в этом костюме, веселый месяц май, во второй его половине. В рубке все уютно сидят, все выползли из своих кают. Кто играет, кто обедает, кто чай пьет. Никто не читает только. Дамы с работой чувствуют себя хорошо, уютно, не прочь от беседы, умные слова, умные речи, товар лицом показывается. Только двое, контролер и инженер, скучными усталыми глазами обводят по временам общество и еще усерднее после того стараются забыть за картами все окружающее. Иван Владимирович, толстый старик со вставными зубами, коренной сибиряк, как он сам себя аттестует, сидит на диване и рассказывает о сибирских делах и порядках. Рассказывает о том, как в Томске один полицмейстер из беглых сидел несколько лет и ушел по доброй воле, а не уйти, и теперь бы, вероятно, сидел. О том, как один сибиряк пропал за то, что дневник вел. И ничего в этом дневнике, знаете, не было, кроме одной фразы, что вот, мол, какие бывают прекрасные люди. Ну и рассказ при этом. «Да за что ж тут пропадать?» – окрысился инженер. «А вот пропал же!» – со злорадным торжеством проговорил Иван Владимирович и начал нюхать из табакерки табак. «Да!» – начал было инженер, вероятно, желая возразить, но посмотрел на рассказчика, на публику и пренебрежительно переглянулся с контролером, получил поддержку и молча уткнулся в карты. «Вот и да!» Тихо, самодовольно пробурчал Иван Владимирович. «Вот и да! Надо сибирскую жизнь знать, понимать надо. Вот тогда и будет да!» И опять новые рассказы про горного исправника. Иван Владимирович искусно обрисовывал тип пройдохи-негодяя, которого 30 раз прогоняли за воровство, но в критические минуты снова принимали на службу за распорядительность. «Действительно, я вам доложу», — говорил Иван Владимирович, сидя степенно, опираясь одной рукой о сиденье дивана, а другой, в которой была тавлинка с табаком и платок с красным обводом, плавно проводя по временам по воздуху. «Бывают такие случаи в приисковом деле, что хоть бери, а дело делай. А то ведь неопытный, да не распорядительный, совсем зарежет. Да вот я вам скажу. Приняли одного. Ну, действительно, честный, ни-ни. Ну, хорошо. Приезжает на прииск. Речь рабочим говорит. Объясняет им, что он взяток брать не будет, и все у него будет по закону. Хорошо. Едет на второй прииск, и там тоже. На третий. Объехал всех, воротился в свою резиденцию. И руки потирает от удовольствия, какой он честный человек. Вдруг трах! Бунт на приисках. Бунт на приисках. В одном, другом, третьем. Сразу раскусили, что за гусь. Туда, сюда. Да хорошо, что еще вовремя догадались убрать. А то наделал бы таких делов. Круть, верть. Опять этого прощелыгу вернули. Через месяц все тихо, спокойно. А так не видно. Вор, вор. А вот как прогнали, вот тогда и оказалось. Ну а вор действительно. Грабитель просто. А в чем же польза от него? Спросил инженер. Ну как в чем? Надо знать приисковое дело. Тогда и польза понятна будет. Брал. Вот и польза. Убился, задавило рабочего. Сломало руку, ногу. Норовят уйти рабочие, воротить их назад. Обходиться без слова бунт. Вот и польза. Где деньги добывают, там уж денег не жаль. Бери сколько хочешь, да дело делай. Кто-то заметил, что теперь уже не те времена. Оно, конечно, не те. Да я ведь не про царя Гороха говорю. Выведут эти порядки, конечно, выведут. Иван Владимирович самодовольно посмотрел в окно. Я человек старый, мне ничего не надо. Я прямо говорю. Иван Владимирович чувствовал в себе прилив хорошего гражданского мужества и так смотрел, что ясно было, что он готов хоть сейчас положить свои кости за правое дело. Вот как на своей шее почувствуете, я ничего знать не хочу, вот тогда и загложет тоска. Точно вот целая этакая, можно сказать, огромная страна ему в наследство досталась. Лежала, видите ли, дожидалась охотничка на своем горбу ум его испытывать. А ведь каждый-то с каким умом приезжает? Он один все видит, все знает, все понимает. Он один все рассмотрел, а там до него как, что, все ерунда, все потемки. Один он принес свет, он знает. Осуньтесь к нему, что, мол, как же, господин честной, мы для тебя или ты для нас? Ежели мы для тебя, ну, так-так. А если ты для нас, так хоть послушай нашего глупого слова. Вот он вам и покажет тогда Кузькину мать. Тогда и узнаете, что такое эта самая Сибирь. Ивану Владимировичу не мешали. По стариковской болтливости он и не думал себя удерживать. В городах, по трактам везде казенное клеймо, на каждом шагу. Вы чувствуете, если казенный вы человек, вам место. Не казенный, вы так себе. Терпеть вас только можно. Вот вы кто. Это по казенному аршину. Это на первом плане. За казенной Сибирью идет коренная Сибирь, торговый народ и простой. Это опять особенная жизнь, особенный строй, которого никто не знает. Всякий по-своему прицеливается. Но никто колупнуть не может и не понимает. Да и не дорос. Это уж не в обиду. За этой Сибирью опять идет целая Сибирь. Вольная бродячая Сибирь. Это опять целое царство. Тут опять надвое делится. Бродячие народы на законном основании, переселенцы и коренные бродяжки. Вот тут и разбирайся. Каждая жизнь свое ядро имеет и не сливается с другим, а только соприкасается. Вот в этих местах, где она соприкоснулась, вот там и видна она. А ядро-то самое, что там в нем, это ни один из ваших писак никогда не видел. А видел, так и не понял. Потому что, чтоб понять, мало родиться в Сибири, а от деда к внуку это понимание идет. «Ну и чем же вас занимается, например, торговое сословие в Сибири?» – спросил едко инженер. «Как чем? Торговлей. Золото, чай, пушной товар». «Ну вот про прииски мы слыхали. Для чего вот вам воровство исправника нужно? А про пушное дело, водку и прочее расскажите нам. Расскажите, кто развратил всех этих остяков, бурят и прочих?» Иван Владимирович тяжело встал. «Старый я, отец мой, чтобы шутки надо мной шутить!» — проговорил он и с чувством собственного достоинства ушел в каюту. «Гусь!» — пустил ему вдогонку инженер. «Коренной гусь!» «Какой он коренной?» — пренебрежительно проговорил один из пассажиров. «Это бывший управитель казенного завода. При Муравьеве в отставку вышел. Или должен был выйти. Но родился действительно в Сибири. Но и отец был чиновником. Он лезет только в коренные. Вот видели, вместе с ним ушел старик. Бритый, молчит все да слушает. Вот этот из коренников. У этого вот 1,2 миллиона наберется. Ну так он и разговаривать не будет. А это только так, бесструнная балалайка. И говорит он, что больше заслужить перед вот этим бритым». В это время на палубу поднялся тот, о ком говорили. Бритый господин. И все смолкли. Широким плоским лицом плотный, бритый господин смахивал скорее на типичного актера-трагика, чем на коренной Сибири миллионера. Его поношенное пальто, скромный вид, скромная манера совсем не импонировали публике. Он подошел поодаль к играющим и заглядывал в карты. Он приятно улыбался ошибке игрока и напоминал собой скрягу, ищущего дешевых развлечений. За обедом ел только то, что было в карточке обеда. Два раза чай пил и недоверчиво косился на тех, кто внимательно, сосредоточенно старался проникнуть вглубь этих безразличных, скромных глаз. А на палубе по-прежнему холодно. Дует ветер, ходит по небу тучи, сердито скалится река своими белыми гребнями, то и дело появляющимися на волнах. Уныло машут своими оголенными вершинами деревья, и только чайки среди этой всеобщей тоски сохраняют свой обычный бодрый веселый вид. Иногда мелькнет на берегу затопленная деревушка, иногда 2-3 избы, наполовину в воде, летнее пристанище остяков. Иногда пароход пристанет за дровами и провизией к такой деревушке, затопленной водой, где единственное сухое место – узкая полоска берега. С одной стороны этой полосы необъятная опь, а с другой непроходимый лес. В этих деревнях население смешанное, русское и остяки. Собственно, из русских 2-3 семьи. Лавочник, содержатель кабака, да поставщики живья на пароходы. Остяки – низкорослый народ на коротких ножках, которыми ступают неповоротливо, неуклюже, как водяная птица. Мы прошли в юрту одного такого остяка. Хозяин ее, лет 55, с длинными с проседью волосами, с бритым на финно похожим лицом. Он жил на даче, то есть в юрте рядом с избой. Эта юрта, сделанная из березовой коры, искусно между собой сшитой, помещалась в нескольких саженях от постоянного его жилья, маленькой курной избенки. Кругом юрты и избы валялись кучи навоза. Было грязно, сыро. Воздух пропитан тяжелыми испарениями нечистот. Хозяин сидел в юрте, по обычаю восточных народов, поджав под себе ноги. Курил и ничего не делал. Рядом с ним в таких же позах сидели две женщины. Маленькие уродливые создания. Одна вдобавок с провалившимся носом. Сифилис страшно развит у остяков. И, вероятно, он... да безбожная эксплуатация покончит в конец с этой народностью. На наш вопрос о позволении войти, остяк-хозяин апатичным голосом чухны ответил: «Иди!» Мы вошли. И так как стоять было затруднительно, то сели на корточки. Мы сидели перед чем-то вроде ковра или скатерти, разостланной на полу. Перед нами висел на пол аршина от пола образ. По бокам его расставлен был разный хозяйственный скарб. Горшки, посуда и прочь. «Православный?» «Конечно, православный», — проговорил апатично брюзгливо хозяин. «Русский человек может ли быть не православный? Православный, конечно. В Бога верим. Русский человек». Русский человек сплюнул, сделав кислую мину, и уставился мимо нас в пространство. «Это что ж, дача у тебя?» «Конечно, дача». «Зимой в избе живешь?» «Конечно, в избе». «А что делаешь?» «Все делаем». Старик говорил как-то раздельно, по-детски, мягким однообразным голосом. «Рыбу ловим, зверя бьем, медведя бьем, белку бьем, орех собираем». «Хорошо живешь?» «Хорошо живем». «Водку пьешь?» «Водку пьем». Вышли из юрты. На дереве развешаны вещи. Полушубки, теплые шапки, засаленное в пятнах триковое женское пальто. Женские ботинки. «Молодая жена?» «Молодая жена». «Молодая обновку любит?» «Известно, что любит». У дерева вертелись привязанные две среднего роста собачонки, по виду совершенно смахивавшие на волка. «Хорошие собаки?» «Хорошие собаки». «На охоту ходишь с ними?» «На охоту ходим». «Медведя умеешь искать?» «Медведя умеет искать». «Порядочный автомат», — проговорил один пассажир. «Знамо, порядочный», — также флегматично ответил Остяк. Перед избой лежали нагруженные друг на друга сани на высоких полозьях, узкие для одного, и напоминали собой зимнюю работу Остяка. В своем меховом коротком костюме, в своем меховом капюшоне едет он, затерявшись в необъятной тайге на этих санках. Прижавшись, сгорбившись, бегут по сторонам его собаки. Привычная лошадь равномерно ступает по знакомой только ей тропинке. Заносит их снегом, вверху пурга вертит, и свистят там, и шумят, как море, высокие вершины деревьев. А на сотни верст ни жилья, ни стану, никакого намека на человека. Встретится берлога Мишки, разбудит Остяк хозяина берлоги, и пойдет неровный бой. Кто чью шкуру сдерет, кто за чей счет пообедает сегодня. Бой с медведем у Остяков оригинальный. Остяк говорит: «Медведь, который встал на дыбы, мой». Такому поднявшимся медведю Остяк бросается прямо под ноги, и пока медведь старается содрать кожу с ног Остяка, тот, вонзив ему нож в живот, спешит, подвигаясь назад, добраться до сердца медведя. Кто первый успеет сделать свое дело, тот и победитель. Защищает Остяка сплошная кожа, из которой сшиты его сандалии, штаны и куртка. Но беда, если медведь опытный и не хочет вставать на дыбы, а напротив, бешено носится вокруг, стараясь сбить с ног Остяка. Напрасно будет ждать своего хозяина молодая жена. Ближе к Томску, расплывшаяся на десятки верст опь, начинает понемногу собираться. Появляются возвышенные берега, и мало-помалу теряется впечатление какой-то несформированности, впечатление страны какого-то будущего геологического периода. И май месяц начинает входить в свои права. Деревья распустились, чувствуется запах черемухи. Слышно изредка пение и чириканье птиц. И ночи потеплели. Собственно, ночей здесь почти нет. Читать все время можно. На полчаса слегка потемнеет, и уже опять горит восток. Это самый эффектный момент. Переливы цветов на воде, розовый, нежно-малиновый. У берега реки голубой, и на всем этом мягкие, нежные тоны непередаваемых красок. Природа как человек. Начало знакомства никакого впечатления. Узнаешь, ознакомишься, и уже другое впечатление. Присмотрелся я, и здесь явилась красота переливов, и оригинальность тонов, и яркость красок, и прочь. Вот и начало восхода. Мы плывем точно в саду. Сквозь редкие деревья словно задымилась вода, слегка розовая, прозрачная, вот-вот готовая вспыхнуть поваром восхода. Стадо белых лебедей вспорхнуло в этом розовом фоне рассвета среди аромата черемухи. Лебеди медленно потянулись низко над водой и потонули в пурпуре утра, в огне, выплываемого из далекого леса красного большого ярко-золотого шара. Этот шар еще не дает света. По другую от нас сторону реки резкой чертой оттеняется неосвещенная даль, вся сливавшаяся в один темно-сизый с фиолетовым отливом цвет, и вода, и небо. Только лесной берег, как поясок, разделяет воду от земли. Здесь, по эту сторону парохода, разнообразие красок, поразительный эффект. Там однообразный сплошной колорит, мрачный и сильный. Но выше поднялось солнце, отразилось в воде, и, слившись со своим отражением в общий сплошной ослепительный цилиндр, загорелось и осветило все округи. Дико и величественно. А вот и город Томск, и гостиница, его сибирское подворье, где остановился я. Типичная казарма. Белые низкие коридоры, висячие замки на номерах, запах махорки, запах чего-то старого, да николаевского. В окно номера глядит кусочек серого неба, пустой косогор, ряд серых заборов, домики с нахохленными крышами, маленькими окнами и низенькими комнатами. Это город Томск. В 9 часов вечера на улицах уже ни души, спускают собак. Ни театра, никаких развлечений. В каких-то укромных углах свои люди, чиновники, купцы, играют в карты, сплетничают, задают тон. Провинция глухая, скучная провинция, колесо жизни которой перемололо все содержание этой жизни в скучное, неинтересное и невкусное мелево. Арестанты, ссылка, каторга. Вот о чем говорит этот город. Этот вход с дантовской надписью. «Лашьяте онье спиранцевой кентрате». «Оставьте надежду, входящую сюда».